Глава 18. «Рассказывайте, Олег Дмитриевич», — приказал я. Вариантов развития ситуации с Рассожем было достаточно много. Я не сомневался, что звонок главы Сибыкина связан именно с итогами разделки аномального зверя. По крайней мере, ничего другого, с чем мог быть связан такой восторг Пискарева, мне в голову не приходило. Но и тут могли быть разные варианты. «Это нужно видеть, ваша светлость», — категорично ответил Олег. «Я очень вас прошу, если у вас есть сейчас время и силы, заскочите на промышленную площадку. Мне пришлось привлечь аспирантов, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию». «Понял», — неохотно ответил я и поймал в зеркале заднего вида вопросительный взгляд водителя. «Скоро будем». «Сибыкина?» — на всякий случай уточнил Ворон. «Да», — кивнул я, и вездеход резко ускорился. До ближайшего поворота к самому большому поселку моего владения оставалось около пары километров, и Ворон решил поскорее доставить меня на место. Похоже, даже рядовых бойцов моей дружины начинало беспокоить душевное и физическое состояние их князя. Возможно, ребята опасались, что я свалюсь без сил прямо посреди очередной проблемы. Это было очень приятно, потому что я уже давно отвык от того, что кого-то, кроме Насти, беспокоит мое состояние. Однако окружающие напрасно беспокоились. Отдохнуть и побездельничать я бы не отказался, но только потому, что постоянный поток событий уже немного утомил. До физического истощения мне было еще очень далеко, до морального — еще дальше. Все дело заключалось в том, что организм продолжал меняться. Переход на новую ступень родового удара и открытие третьего аспекта были сродни невероятному допингу. Словно в меня бесконечно вливались потоки бодрящей энергии, способные двигать с места целые горы. Просто мне хотелось в тишине насладиться этим процессом, а не расходовать полученные силы на беготню от одной проблемы до другой. «Моя помощь нужна будет, Ярослав Константинович?» — дипломатично уточнил Аршавин. «Или я с ребятами могу в Сумань возвращаться?» «Решил там постоянную базу сделать?» — поинтересовался я. «Практика показала, что эта схема отлично работает», — пожал плечами Аршавин. «Серый справляется с обычными патрулями. Я перекрываю восточную границу, а Рыков со своими будет по аномалии шастать. К тому же княжна Анна одна в дальнем поселке. А теперь, после этого блокпоста, непонятно, чего ждать от новых соседей». «Вполне разумно», — кивнул я и внимательно посмотрел на собеседника. «Почему так не любишь вепря? И что он имел в виду, что ты мог оказаться на его месте?» «Почему не люблю?» — едва заметно поморщился Аршавин. «Просто подходы у нас к решению задач разные. Итог один, а путь очень сильно отличается. Мы вместе тренироваться еще пацанами начинали. В 20 уже в дружине ближние оба были. А когда время подошло, то и возглавить ее оба могли. Тогда Константин Александрович устроил ряд проверок в аномальной зоне и назначил командиром меня, хотя результаты примерно одинаковые были. А Сашку и членов его подразделения убрали на отдельный полигон родовой для особой подготовки. Это я потом уже узнал, что их к забросу в Африку готовили. Ваш отец потом как-то раз обмолвился, что чуть бы разница больше была, и я мог на дикий континент отправиться. Может, вепрь он больше на эту тему говорил. Тут ничего не знаю». «Понятно», — задумчиво ответил я. «Изначально у меня сложилось впечатление, что Ратай очень недолюбливает командира выделенной бригады и вообще всех витязей. Но дело оказалось значительно сложнее, поэтому решил спросить прямо. Проблем из-за ваших конфликтов ждать стоит, Николай Петрович?» «Не знаю», — после долгого молчания недовольно ответил Ратай. «Нам бы сесть, поговорить нормально. Может, выпить и морду друг другу набить. Потом и ясность какая-то появится. Да это уже между нами двумя. На работе дружины не скажется никак. Ручаюсь». «Уже хорошо», — не стал дальше развивать тему я. «Не хватало мне только борьбы двух Ратаев за власть в дружине. Тогда в ближайшее время этим займись. Если надо, можешь официальный бой устроить между вами, но только после того, как лично пообщаетесь, чтобы окончательно этот вопрос закрыть. И просьба у меня к тебе будет, Николай Петрович, личная». «Чем могу помочь, ваша светлость?» Пообщайся с ребятами, которые Анастасию Константиновну в город сопровождают. Не в качестве отчета, а просто ради моего спокойствия. Может, видели что-то или слышали странное? Думаете, княжне опасность какая-то угрожает? Могу охрану увеличить. Не опасность, Николай Петрович. Беспокоюсь просто. Как бы светская жизнь Анастасию Константиновну в какой водоворот не затащила. Чтобы мы готовы были. Понял, Ярослав Константинович. Сделаю все возможное. Когда приехали в Сибыкино, Аршавин сразу пересел в одну из следовавших за нами машин с ветеранами на бортах и уехал в Сумань. Ждать итогов моего визита в сортировочный цех Ратай не стал. Если понадобится, то я мог вызвать его в любой момент. Я вышел из машины следом за Аршавиным и увидел приплясывавшего от нетерпения главу Сибыкина. Олег Дмитриевич стоял на пороге ангара, предназначенного для разделки высокоранговых зверей, будто опасался отойти от него далеко. «Наконец-то вы прибыли, ваша светлость!» — воскликнул Пискарев. «Спасибо, что не стали откладывать визит до завтра. Боюсь, что мы можем не справиться с ситуацией. Нужно принять решение прямо сейчас. А это крайне сложно. Я на себя такую ответственность брать не готов». «Заинтриговали, Олег Дмитриевич», — хмыкнул я. «По пути вкратце расскажите об итогах разделки рассожа, чтобы я хотя бы примерно понимал, с чем мы имеем дело». «Я лично возглавил процесс, Ярослав Константинович», — размашисто шагая по ангару к выделенной зоне, начал торопливо рассказывать Пискарев. «Доверить подобную процедуру кому-то другому я просто не мог. Вы обозначили пределы минимального полезного результата, поэтому я решил начать с тех ингредиентов, которые были указаны в перечне на официальном ресурсе Имперской службы закупки». «И что из этого вышло?» — поинтересовался я. Впереди ощущалось движение энергии двух аспектов. Интересно, что они раз за разом следовали один за другим. Сначала всплеск пространства, и тут же пробуждалась земля. Доход в несколько сотен тысяч рублей был бы сейчас очень кстати. Хотя бы с Пожарским рассчитаться за помощь Зейда. Одной головной болью могло стать меньше, но Пискарев не дал шанса оформиться этой мысли до конца. «Ничего, ваша светлость!» — отвратительно радостно ответил Олег. «Ровным счетом ничего. Как только я приступил к отбору первичного материала, то сразу же понял, что происходит деформация в глубинных частях туши твари. По регламенту на официальном ресурсе первое нужно было забирать кровь монстра. Для этого мы подключаем специальные насосы. Я немедленно остановил процесс, как только увидел деградацию тканей в центральной части тела рассожа. Сразу наметилась зона увеличенного внимания в районе второго сердца монстра. Однако, чтобы добраться до этой зоны, нужно было нарушить следующие 5 шагов официального регламента сбора. И каждый из этих этапов дает дополнительную нагрузку именно на эту зону. Представляете, Ярослав Константинович, какое удивительное совпадение!» «Очень интересно», — хмыкнул я. Получалось, что представители императора сделали вообще все возможное, чтобы любая попытка добраться до наиболее ценных частей монстра заранее провалилась. Терять 1 000 000 рублей ради призрачного эксперимента вряд ли кто-то захочет. Особенно если учесть все особенности пространственных чудовищ. Это нам рассож достался практически даром. А другие устраивают полноценные дальние рейды и теряют кучу людей и ресурсов, чтобы добыть подобную тварь. И, разумеется, все хотят хотя бы частично компенсировать потери. «Продолжайте, Олег Дмитриевич». «Сюда, ваша светлость», — распахивая передо мной занавес из пленки, ответил Пискарев. «И тогда я решил пойти от обратного. Сразу начать со вскрытия зоны особого интереса. Вот только оказался не готов к тому, что там увижу. Хорошо, что Федор Семенович как раз возвращался в поселок после патруля и заехал в сортировочный цех, чтобы сдать добычу. Вот». За очередной занавесью из мутного полиэтилена обнаружилось большое помещение с просторным столом, на котором лежала развороченная туша рассожа. Выглядел зверь так, будто у него из груди пытался выбраться металлический монстр, который уже прогрыз себе дорогу и цеплялся за края раны блестящими лапами. В воздухе стоял густой запах крови, спирта и хлорки. Олег явно приказал сделать из этой части ангара полноценную операционную, и для этого потребовалось залить все химией. На полу в нескольких метрах от стола сидел глыба. Карс выглядел бледным и измученным. Он тяжело дышал и делал все возможное, чтобы не свалиться в обморок. С момента, когда Пискарев попросил аспиранта помочь ему в исследовании, прошло не так много времени. Я неплохо представлял себе возможности мага и сначала не понял, почему он настолько устал. Однако все встало на свои места буквально через несколько секунд. Из груди мертвого рассожа поднялось облачко белесого света. Карс будто пришел в себя и сосредоточенно уставился на магическую структуру. Я тоже невольно потянулся к источнику и одновременно направил поток энергии из пряжки накопителя к Федору. Маг никак внешне не отреагировал на мои действия, но я видел, что структура его источника чуть дрогнула, жадно принимая канал подпитки. Странное облако плавно скользнуло в сторону, прошло по кругу над телом рассожа, а потом, резко ускорившись, ударило в пол недалеко от нас. Олег Дмитриевич невольно сделал пару шагов назад, а я, наоборот, подался ближе, потому что происходило что-то очень необычное. Тихо прошипел какое-то ругательство Карс. Маг создал мощный барьер своего аспекта вокруг места удара, чтобы не дать облаку расширить зону влияния. Внутри барьера стремительно менялось само пространство. Я видел, как деформируется бетонный пол, открывая и закрывая глубинные слои земли. Будто часть убитого аномального зверя пыталась создать привычные условия на новом месте. Застонал от натуги аспирант. Барьер дрогнул и начал сжиматься. Тут же возникло сопротивление со стороны облачка пространственной энергии. Изменения внутри прекратились. Два аспекта вступили в борьбу, но силы оказались неравны. Карс, неизвестно в какой раз за последние часы, закрыл прорыв и, тяжело дыша, уперся руками в пол. «Дайте воды Федору Семеновичу», — приказал я и подошел к скрытому телу рассожа. В ране медленно пульсировал светом крупный прозрачный кристалл непонятной структуры. Неровная форма намекала на естественное происхождение. Выглядело все так, будто зверь долгое время осознанно употреблял какой-то минерал, чтобы отрастить себе новый орган. Учитывая, что монстр был старым, я такое вполне мог допустить. «И что это такое, Олег Дмитриевич?» «Мы не знаем, Мирослав Константинович», — передавая магу бутылку с водой, радостно ответил Пискарев. «Самое интересное, что никто не знает. В сети просто нет аналогов или малейших намеков на что-то подобное. Я даже не уверен, что это образование просуществует достаточно долго. Без поддержки жизненной энергии рассожа уже начались первые процессы разрушения». «А что с остальными ингредиентами?» — задал следующий вопрос я. «Все уничтожено подчистую после первой активации облака, ваша светлость», — немедленно ответил Пискарев. «Когда я добрался до кристалла, сработал какой-то скрытый механизм внутри тела монстра. Взятые образцы непригодны для работы, потому что в них не осталось ни намека на связь с аспектом пространства. Что будем делать, Ярослав Константинович? Я никогда не видел ничего подобного. Думаю, у имперских скупщиков можно выручить за подобную вещь огромную сумму, раза в два выше стандартной стоимости самого рассожа, а может и больше. Вот только я не уверен, что обойдемся без дополнительных вопросов со стороны властей. Там есть пара пунктов, что при обнаружении подобного чудовища обязательно нужно сообщать об этом ответственным службам». «Это не наша проблема, Олег Дмитриевич», — сосредоточенно обдумывая ситуацию, ответил я. «Зверя убил Леонид Зейд на нашей территории. Вот пусть он и сообщает во все нужные инстанции. Мы же просто разбираем чудовище на части, чтобы получить хоть какую-то прибыль со всей этой ситуации. Меня значительно больше беспокоит, что продажа вашей находки имперским службам лишит нас малейшей возможности узнать, что это такое и зачем нужно». «Боюсь, на это никак нельзя повлиять, ваша светлость», — покачал головой Пискарев. «Я много лет работал в Веге и уверен, что мы ничего не узнаем. Если бы что-то подобное находили раньше, то данные были бы в сети». «Проблема в том, что это гарантированно не первая такая находка, Олег Дмитриевич», — невозмутимо ответил я. «Иначе не было бы смысла в том, чтобы так заботиться о сохранении тайны рассожей. Вам не потребовалось никакого особого оборудования или серьезных навыков. Просто наблюдательность и разрешение работать без оглядки на результат. Федор Семенович, сколько еще таких циклов вы сможете выдержать?» «Разрывы появляются каждые 15 минут, Ярослав Константинович. Часов 5-6 выдержу точно, если вы поделитесь со мной малой. Сам восстанавливаться уже не успеваю. Если поможете создать барьер, то время можно будет увеличить вдвое». сожалению, моих знаний и способностей не хватит, чтобы помочь прекратить вспышки аспекта пространства, Федор Семенович», — ответил я. Ощущения были не очень приятными, но и ложью это назвать было нельзя. Карс просил меня принять участие в установке барьера, и это было вполне мне по силам. Я даже мог изменить схему и сделать совместную работу значительно легче, но делать этого не стал. Глыба использовал не очень сложные барьеры, но они все равно были доступны магам, только начиная со второго круга. Открытое признание своей слабости в этом вопросе было важнее, чем облегчение положения Федора. К тому же ждать ему придется значительно меньше 6 часов. «Надеюсь, у вас получится справиться в одиночку, господин Карс. Обещаю сделать все возможное, чтобы справиться с проблемой как можно быстрее». «Спасибо, ваша светлость», — кивнул маг. «И простите, понимаю, что требовать от вас подобного — это слишком. Вы все же не выпускник МАМИ и даже не студент старших курсов». «Но я могу помочь вам с маной», — ответил я и вложил в руку аспиранта свою артефактную пряжку. «Держитесь, Федор Семенович. Олег Дмитриевич, побудьте рядом. Я скоро вернусь». «Конечно, Ярослав Константинович», — кивнул в ответ Пискарев. «Я пока продолжу работать». Выйдя на улицу, сразу достал мобильник и набрал номер Калинина. Вариантов у меня было не так много. Пожарскому отдавать находку я не хотел, так же, как и представителям империи. Основания для этого у меня были разные, но итог один. «Добрый день, Александр Викторович», — первым поздоровался я. «Здравствуйте, Ярослав Константинович», — немного рассеянно ответил Калинин. «У вас что-то срочное?» «Да», — невозмутимо ответил я. «Хочу, чтобы вы приехали ко мне в Сибыкино». «Мы договаривались, что заедем в гости через пару недель, ваша светлость. Можем заодно посетить и поселки на вашей территории. Я наслышан, что вы очень быстро подняли Сибыкино из разруки и уже можете там работать с монстрами 3-го и 4-го рангов. Выдающиеся достижения». «Я говорю о встрече сегодня, ваше сиятельство». «Это решительно невозможно, Ярослав Константинович. Дел навалилось столько, что не смогу вообще никуда выйти из кабинета раньше пятницы». «Мне нужно решить возникшую проблему в течение часа, Александр Викторович. Я позвонил вам только потому, что у нас с вами сложились очень доверительные деловые отношения. По-хорошему, я должен был сначала сообщить светлейшему князю Пожарскому о сложившейся ситуации или имперской службе контроля уникальных ресурсов аномальных зон. Но я позвонил вам. Вы правильно заметили, что мы можем сейчас работать с животными 3-го и 4-го рангов. Возможно, вы уже в курсе, что в Сибыкино недавно привезли тело Рассожа. И нам удалось найти кое-что очень необычное. Правда, при этом мы пошли не тем путем, которым рекомендуют двигаться официальные службы». «Сколько вы хотите за эту находку, Ярослав Константинович?» — враз охрипшим голосом спросил Калинин. Граф отлично владел собой, и такая реакция могла быть связана только с одной причиной. Секрет имперских скупщиков был не таким уж секретом для артефактного дома Воронцовых. «Деньги — это прекрасно, ваше сиятельство, и я ценю вашу готовность к диалогу в данном вопросе. Но это не самая важная ситуация, когда речь заходит о чем-то настолько уникальном». Поняв, что граф уже шагает на парковку к своему автомобилю, улыбнулся я.